отдавшему его, правда, под учрежденную недавно в столице Академию де Сиенс. Однако в одном флигеле светлейший поселил гостей из Литвы, нареченного свата и обрученного жениха старшей дочери. Петруша принял друга в своих покоях в предспальне, украшенной плафонами и гобеленами. Лежа на оттаманке, покрытой дорогим персидским ковром, слушал он признание князя Федора, бегавшего из угла в угол и время от времени привычно щипавшего себя замочку уха. «Теперь знаешь все. Я не сдержался, виновен. Уеду и постараюсь забыть. Встречаться мы не будем. На ваше счастье я смотреть не буду». Князь Федор знал, что он преступник, ибо полюбить невесту друга, объясниться ей в чувствах, сие означало попрание неписанного кодекса чести молодых офицеров, с которым он единственным считался безусловно. Но Петруша как раз не проявил особых чувств по случаю нарушения приятелем кодекса мужской дружбы. Поднявшись с оттаманки, насвистывая какую-то польскую мелодию, он подошел к зеркалу, поправляя слегка запылившийся обшлаг на рукаве кунтуша. «Все говоришь, говоришь, говоришь, пан Теодор. Дай мне слово вставить, а?» «Я люблю ее», — сокрушенно повторил князь. «И благослови вас, матка Боска. А уж я-то как буду вам благодарен». Осознав вдруг, что разговор складывается не по плану, князь Федор, отступив, наткнулся на кресло, плюхнулся. «Ежели окажется, что Мария ответила на твое чувство, ты меня весьма выручишь, коллежен». «Не понял? А все просто. Я тоже люблю и тоже... недозволенную мне женщину. Тебе еще не успели насплетничать о нас?» Князь Федор поглядел на друга бессмысленным взором. «Ты ее любишь? Но ведь... ну, она старуха, да? Боже, какие вы русские все же дикари! Ради Иисуса не обижайся, князь! Но вы такие ужасные медведи. В вашей туземной наивности есть, конечно, свой шарм. Признаю, признаю, живете будто до крестовых походов. Моби, на дворе 18 век от Рождества некоего младенца. Пора и русским, наконец, приобщиться к христианской цивилизации. Повторяю, не обижайся, ты вырос в Европе, но все равно любому европейцу... дико слышать твои... Мария чудесная девочка, чистая, как ключ в Альпах. Но, извини, разве можно ее сравнить с моей Катрин, которая единственно красотой, страстью и, главное, умом и преданностью проложила путь себе из плебеек, холопок в императрицы? Что есть Мария рядом с женщиной, которую избрал в супруги Театр Ле Гран? Покойник разбирался в прекрасном поле не хуже любого османского султана. Иногда мне кажется, что при вашем дворе никто уже не знает, его ли дитя растет в доме, или это царский бастард. Но только ее он решил выбрать супруги и короновал императорской короной. Какая женщина, Теодор, это настоящая... римлянка последних золотых веков империи, рожденная услаждать нас, патрициев. Но ты обручен с Марией. В чем и проблема? Потому ты и можешь меня выручить. Это все осколки непомерного честолюбия Пера. Оказывается, старый Сапега надеялся, породнившись через сына с Меньшиковыми, подкрепить свою родовитость, богатство, связи, еще и мощным русским влиянием на польских магнатов,